Эпилог. Пятидверная Нива выехала за ворота базы и, медленно набирая скорость, поехала прочь. Невысокого роста мужчина посмотрел в сторону удаляющегося автомобиля и, когда тот скрылся за изгибом холма, быстрым шагом отправился в административный корпус. Через 30 минут после отъезда Нивы в еще сонном поселке началось движение, из нескольких коттеджей вышли молодые парни. Вооруженные современным стрелковым оружием и разделившись на две группы по 4 человека, занялись каждый своим делом. Одна группа подготавливала к отъезду пятнистый БТР-80, а вторая – грузовой автомобиль, в котором с трудом можно было узнать армейский ЗИЛ-131. Какой-то сумасшедший механик, вооруженный сварочным аппаратом, придал машине такой вид, как будто 131-й готовился для съемок в продолжении киносаги «Безумный Макс». Некогда строгий и угловатый на вид ЗИЛ теперь больше походил на броневик периода гражданской войны. Кунг прикрыли несколькими слоями дополнительной брони, над кабиной торчал ствол крупнокалиберного пулемета. Все стекла были закрыты решетками, а колеса прикрывались экранами. Множество закрывающихся изнутри бойниц позволяли стрелять в разные стороны. В общем, не машина, а броненосец. Когда караван из двух машин был готов к отъезду, из ближайшего к воротам домика вывели группу людей, накрытых сверху большим покрывалом, так чтобы стороннему наблюдателю нельзя было узнать, кого это ведут. Но даже если бы нашелся в столь ранний час желающий узнать, кто это прячется под покрывалом, то он бы смог догадаться по ногам и обуви, которые были не прикрыты покрывалом. Мужчина, женщина, девочка лет 9 и маленький мальчик, именно эти люди скрывались под покрывалом. Их довели до ПТРА и загрузили в заранее открытый десантный люк. БТР и ЗИЛ уехали по той же дороге, что и пятидверная Нива, а через 20 минут за ворота базы выехала еще одна машина, темно-зеленый УАЗ. В УАЗике сидел молодой высокий парень, могучего телосложения, и невысокий пожилой мужчина, тот самый, который час назад провожал парня, уехавшего на Ниве. Мужчина и парень были очень похожи друг на друга. Наверное, они были близкими родственниками. Добравшись до трассы Керчь-Феодосия, БТР повернул налево, в сторону Керчи, а 131-й направо, в сторону Феодосии. Если бы сейчас нашелся какой-нибудь всевидящий факир, который мог бы заглянуть вовнутрь всех этих машин, то он бы очень удивился. В руках молодого парня, сидящего на жестком, откидном сидении ПТРА, и в руках средних лет мужчины, сидящего рядом с водителем ЗИЛа, были одинаковые электронные устройства. На этих устройствах была запечатлена условная карта местности и светящаяся точка, которая находилась в нескольких десятках километрах отъехавшего по трассе ЗИЛа. По странному стечению обстоятельств, эта светящаяся точка находилась там же, где и пятидверная Нива. Ну а в руках у пожилого мужчины с орлиным носом, сидящим в УАЗе, был точно такой же прибор, но точек на нем было 3. Одна соответствовала ПТРУ, вторая – ЗИЛу, ну, а третья – Ниве. БТР быстро ехал по пустынной дороге, башня периодически вращалась из стороны в сторону, давая возможность стрелку следить за прилегающими к дороге просторами. Подъезжая к повороту на село Ленинское, БТР снизил скорость. В этом месте дорога оказалась зажата между двух близко расположенных насыпей. По инструкции, такие места надо было либо объезжать, либо проезжать на максимально возможной скорости. Но сейчас небольшой участок дороги был завален трупами мертвецов, как будто они одновременно кинулись на кого-то и напоролись на автоматные очереди. Не меньше десятка тел лежало в разных позах, на потрескавшемся от времени асфальте. Конечно, большие, рифленые колеса ПТРА легко бы справились с такой преградой, но водитель, видимо, не хотел потом очищать с колес налипшую мертвую плоть. Поэтому он принял решение объехать завал из трупов, по склону правого холма, он был более пологий, и там, в отличие от левого склона, не лежало ни единого трупа. Когда восьмиколесная черепаха бронетранспортера медленно объезжала трупы, возле ее колес прогремел мощный взрыв, который с легкостью опрокинул БТР на борт, а потом и на крышу. От взрыва у ПТРа оторвало одно колесо, которое отлетело метров на 5 в сторону. Неожиданно из-за кустов, расположенных метрах в 60 от перевернутого ПТРа, встал мужчина, который, вскинув к плечу трубу одноразового противотанкового гранатомета, быстро прицелился и нажал на спуск. Вылетевшая ракета ударила в днище ПТРа, ухнул взрыв, и бронетранспортер с еще вращающимися колесами заволокло дымом, а внутри у него загорелся пожар. Видимо, парню этого показалось мало, потому что он вскинул к плечу еще один тубус одноразового гранатомета и, вновь прицелившись, выстрелил. Вторая ракета попала почти в то же место, что и первая. Прогремел еще один взрыв, БТР окутало огнем уже целиком, языки пламени поднимались высоко в небо. Колеса горели жирным, коптящим пламенем, испуская клубы густого черного дыма. Внутри бронетранспортера что-то жарко затрещало, а потом прогремел еще один взрыв, из-за которого израненная туша ПТРа вздрогнула и развалилась на части. Парень постоял еще минуту, глядя на огромный костер, при этом он что-то шептал. ЗИЛ-131 проехал по трассе Керчь, Феодосия, километров 20 от того места, где он на нее заехал. Мужчина средних лет отдавал приказы водителю, глядя на карту местности и светящуюся точку на экране прибора. Машина свернула с трассы влево, заехав на едва заметный в густой траве проселок. Опытный человек понял бы, что здесь совсем недавно проехала легковая машина. Роса, густо покрывавшая траву, в месте, где проехали колеса, опала, четко указывая направление движения. Машина проехала еще километров 10, и немолодой мужчина приказал остановиться. Из обшитого дополнительными листами железа кунга выпрыгнули двое парней. У них в руках было оружие, напоминающее автомат Калашникова, тот же изогнутый магазин, та же коробка и приклад, но совершенно другая форма газоотводной трубки и пламегасителя. У одного из парней за спиной висел рюкзак прямоугольной формы, из которого торчали три длинных трубки зеленого цвета, а второй парень закинул себе за спину трубу РПГ-7. Немолодой мужчина взял себе в руки винтовку с оптическим прицелом и коротким магазином. Когда все приготовления были готовы, троица, ведомая мужчиной с винтовкой, скрылась за ближайшим холмом. Их движения были похожи на повадки опасных хищников. Они бежали, как стая волков, загоняющих жертву, также низко наклонив головы, внюхиваясь в запах добычи. Примерно через километр троица перешла с бега на быструю ходьбу, а потом и вовсе пошла медленным осторожным шагом. Теперь они были похожи на охотников, которые хотят застать медведя врасплох в своей берлоге. Поднявшись на очередной холм, троица залегла в траву, совершенно не обращая внимания на холодную утреннюю росу, которая так и норовила попасть за шиворот. Внизу, у подножия холма, располагался небольшой домик и тесно прижатый к нему сарай. Рядом с постройками было посажено несколько деревьев, которые давали защиту от палящих лучей солнца в жаркие летние дни. Тут же располагался и колодец. Белая пятидверная Нива стояла метрах в 10 от дома. Внимательно оглядев дом, мужчина средних лет что-то показал жестами рук своим подопечным, и парни разошлись в разные стороны. Тот, что нес трубу РПГ, отдал ее второму. Через 10 минут длинная автоматная очередь ударила справа от дома. Пули изрешетили дощатую стену и выбили стекла из двух маленьких окошек. В ответ из сарая ударил автомат. Стрелок бил короткими очередями, пытаясь нащупать позицию стрелка. Неожиданно слева раздался легкий хлопок, и из облака, взметнувшегося клубами дыма в сарай, ударила противотанковая граната. ухнул взрыв, и сарай разлетелся на части, доски, вперемешку с горящей соломой и каким-то тряпьем, разлетелись по округе. Та часть дома, что примыкала к сараю, загорелась, сухие доски оказались благосклонной почвой для огня, и уже через несколько минут весь дом был объят пламенем. На несколько секунд вокруг затаилась пугающая тишина, которую нарушал лишь треск пламени. Внутри дома прогремел взрыв, похожий на взрыв газового баллона. Крыша дома, объятая пламенем, подлетела вверх и, упав вниз, подмяла под себя стены, домик сложился внутрь, как будто он был сложен из игральных карт. Из-за всего этого треска и шума было совершенно не слышно, как завелась белая Нива. Машина сорвалась с места, стремительно набирая скорость, водитель гнал как сумасшедший, не обращая внимания на отсутствие дороги. С вершины холма раздались несколько едва заметных выстрелов, пули попали в переднее колесо машины, и та, нырнув капотом вниз, перевернулась несколько раз через крышу, встав опять на колеса. Из оторванной двери на землю выпал окровавленный человек, который вскинул короткоствольный автомат и, не глядя, разрядил полный автоматный рожок. Потом он отщелкнул пустой магазин, нащупал в разгрузке новый и трясущимися руками попытался пристегнуть его к автомату, но он не успел этого сделать, дымный след прочертил воздух, и противотанковая граната ударила в корпус машины. Прогремел очередной взрыв, который поглотил и незадачливого стрелка, и его автомобиль. Через 20 минут ЗИЛ развернулся и поехал обратно, в сторону трассы. На экране прибора, что был в руках у немолодого мужчины, больше ничего не светилось. Когда ЗИЛ выехал на трассу Феодосия-Керчь, он повернул в сторону Керчи. Мужчина средних лет отключил электронный прибор и, отложив его в сторону, принялся насвистывать веселый мотивчик, при этом его глаза внимательно следили не только за дорогой, но и окрестностями. Многолетний опыт боевых действий не давал ему права на отдых, даже тогда, когда казалось, что врагов рядом нет. Когда ЗИЛ перемахнул через очередной бугор, оба мужчины в кабине машины увидели, что на дороге, метрах в 300, от них стоит легковой УАЗ. Это заставило водителя ударить по тормозам, и машина, стремительно сбрасывая скорость, остановилась. Совершенно неожиданно, всего в каких-то 100 метрах от машины, взметнулись к нему два пыльных облака. Из этих вихрей вырвались ракеты и ужалили ЗИЛ в его усиленные железом борта. Сдвоенный взрыв разорвал машину на части. «Батя, а мы точно все правильно сделали?» — спросил молодой парень у так похожего на него мужчину преклонного возраста, укладывая трубу РПГ на заднее сиденье УАЗа. «Да, мелкий, мы все правильно сделали», — тихо ответил невысокий мужчина с орлиным носом. Он сидел на сиденье, прикрыв глаза, и казалось, что он спит. «Бать, ну, а может, мы все-таки зря с варягами так поступили? Они же вроде за нас были. Вон как, нам помогли, считай, спасли весь город. Да и сейчас, это же гнида, Колян, знал, как надо мертвяков приманивать. Мы бы с его устройством за считанные дни всю Керчь от мертвяков очистили бы, и без всяких, заметь, потерь с нашей стороны. Мертвяки сами бы карьер сходились бы. А, бать? Мелкий, запомни две истины. Первое. Все, что тебе непонятно и чем ты не можешь управлять, это зло, которое надо уничтожить. То же самое и с варягами. Да, они нам помогли, очень сильно помогли, но мы не знаем, для чего и, самое главное, кем была организована их группа. Представь, что через 10 лет объявится их командир и прикажет уничтожить наш анклав. Да, конечно, они могут ослушаться и послать такого командира, а могут и не послать. Ты готов им поверить на 100%? Нет. Вот, то тоже. А как говорил один усатый грузин, нет человека, нет и проблемы. Ну и вторая истина: если победа далась легко, то ее никто не ценит. Если мы с помощью этого прибора очистим за считанные дни весь город, то люди, живущие в нем, не воспримут это как надо. Они должны свою победу, свое право на жизнь, заработать. Потом и кровью, заработать. А то привыкли последние 20 лет ничего не делать. Ишь ты, в кого не плюнь, обязательно в менеджера, психологи, экономиста или юриста попадешь. Хватит балду гонять, пора бы и за ум взяться. Работать надо. Руками работать. Бать, как ты думаешь, а Андрюха справился? Конечно, справился, не открывая глаз, ответил мужчина, показывая экран электронного прибора своему собеседнику. Видишь, все засечки погасли. Но ведь засечка Нивы тоже погасла, взволнованным голосом сообщил парень. Мелкий, еще одно слово, и я тебя выпарю. Понял? Немного повысив, голос произнес мужчина преклонных лет. Этого было достаточно, чтобы парень замолчал. До ворот базы никто из них больше не проронил и слова.